Глава пятая. Осколок прошлого. «Это что-то невероятное!» — спрыгнув с моих рук, забегала по гостиной Кара, не замечая моего смущения. «Я как будто всю жизнь была неполноценной и только сейчас обрела целостность. Непередаваемое ощущение. Спасибо тебе за помощь. Я же теперь смогу пользоваться своим даром так же, как и ты, правда? Полегче осади коней». Попытался я угомонить до нельзя возбужденную девчонку. Это только первый шаг. Не получится поглощать Этерниум сотнями единиц в сутки. Твой организм не выдержит. Да и нет у нас столько. Даже мой лимит всего 15 единиц в сутки стал недавно. А твой предел пока гораздо меньше. Ада не рекомендует поглощать больше 5 единиц Этерниума. Да я все понимаю. Не переставая улыбаться, прощебетала счастливая Кара, которая чуть ли не светилась изнутри. Но для меня это все равно огромный скачок вперед. Последние годы я чувствовала, что топчусь на одном месте. Я словно бродила на ощупь в кромешном мраке и не могла увидеть правильный путь. Эта беспомощность подавляла стремление двигаться дальше и помогать людям. С каждым годом я становилась все более раздражительной. Нет, даже несносной. Я ведь специально тебя остановила и сцепилась, хотя повода для этого не было. А когда ты щелкнул меня по носу, взбесилась и устроила тебе проверку на пропускном пункте. Не пожалела заряда гема, чтобы передать сообщение. Но теперь я вижу путеводный огонек и знаю, куда мне двигаться. И этот огонек зажег ты, Сергей, за что я тебе очень благодарна. Да как бы, пожалуйста, в своей манере, пожав плечами, хмыкнул я. Тут надо больше Аду благодарить. Сам до такого я бы вряд ли додумался. Предлагаю в честь твоего прорыва устроить выходной и никуда не идти. Придадимся праздничному безделью и какую-нибудь киношку глянем. Я как раз закончил восстанавливать и защищать от действия энергетического фона очага телевизор. «А ты знаешь? Давай!» — немного подумав, ответила Кара. «Я тут неподалеку видела приличный винный магазин. Думаю, мне удастся отыскать там пару бутылок. Я быстро». Девчонка тут же умчалась, а я лишь обреченно покачал головой. Вот ведь неугомонная. «Ладно». Как раз хватит времени перевести генетический этерон на первый уровень. А то не смогу ведь нормально расслабиться, если не доведу это дело до логического завершения. Уровень генетического этерона повышен. Текущий уровень — 1. Вы получили плюс 1 очко генетических модификаций. Разблокирован прогресс стелс-модификации клеток эпидермиса. Генетический этерон. Уровень — 1. Емкость. 1 из 2 генетических модификаций. Для перехода на уровень 2 требуется энергетический центр 2 уровня, управляющее ядро 2 уровня, энергоканалы 2 уровня, сила 17, ловкость 17, телосложение 17, восприятие 17, когнитивные функции 17, нейронные связи 17. Вложено в развитие генетического этерона 0 из 200 единиц Этерниума. «Град с левелапом, бесп!» Воспользовавшись геймерским сленгом из моего дремучего игрового прошлого, поздравила с достижением ада. «Спасибо!» — с улыбкой на губах ответил я. «А что там за прогресс разблокировался?» «Это стандартная практика при переходе на следующий уровень генетического этерона, бесп», начала пояснять виртуальная помощница. Ранее изученная модификация во время своей работы начинает поглощать небольшую часть энергии, вырабатываемой этероном, и использовать ее для своего усиления. То есть стелс-поле будет развиваться даже без вложения очков усиления, уточнил я. Не совсем так, бесп. Очками усиления ты, можно сказать, совершаешь тонкую настройку модификации под себя. Корректируешь те или иные параметры в зависимости от текущих потребностей, тогда как общее развитие генетической модификации обеспечивает скачкообразный прирост сразу ко всем параметрам. терпеливо объяснила суть процесса ада. Но о стремительном переходе стелс-модификации на следующий уровень развития можешь даже не мечтать. Прежде чем это произойдет, тебе надо сотни часов провести вскрытие. Причем, чем выше энергетический фон местности, тем быстрее рост. Но ты же говорила, что более серьезная нечисть может пробить стелс-поле, вспомнил я. Замкнутый круг получается. Чтобы усилить генетическую модификацию, надо залезть поглубже в очаг. Но там стелс-поле окажется неэффективным, а на окраине прокачиваться до второго уровня придется очень долго. Про последующие я вообще молчу. «Ну а как ты хотел?» — хмыкнула Ада. «Либо медленное развитие в относительной безопасности, либо ускоренный рост с повышенным риском для собственной шкуры. Каждый волен сам выбирать свой путь». «Тут с тобой не поспоришь», — был вынужден признать я. «Ладно, что там со второй генетической модификацией? Какие можешь предложить варианты? Ты же мне все уши прожужжал о пространственном хранилище», — удивленно воскликнула Ада. «Я уже все подготовила, так что можешь вкладывать 15 единиц Этерниума и активировать». «У тебя нет ушей, так что ничего тебе прожужжать я не мог», — напомнил виртуальной помощнице я. «А вообще я рассчитывал, что пространственное хранилище будет неким бонусом, который не зависит от генетических модификаций, ну или артефактом». «Бесп, ты даже не представляешь, как мне пришлось изворачиваться и какие вычислительные мощности задействовать, чтобы предоставить тебе возможность пользоваться пространственной складкой на столь низком уровне развития генетического этерона», — явно обиженно проговорила Ада. «И вместо слов благодарности я вновь слышу одни упреки. Фу, таким быть!» «Да я благодарен, честно!» Тут же постарался загладить вину перед искусственным интеллектом я. «Да ты у меня вообще умница и красавица! Просто не ожидал, что слот генетической модификации окажется занят. Вот и не отреагировал должным образом». «Спасибо, приятно!» Заметно более теплым тоном ответила Ада. «С артефактом не выгорело. Слишком много энергии будет уходить на его постоянную подпитку. Серьезно пострадают твои боевые качества. Тогда как генетическая модификация функционирует немного иначе. Да и потом артефакт могут отобрать. Или потерять в пылу схватки его можно. А так инвентарь всегда будет с тобой. Ты права. Спасибо еще раз. Можешь поподробнее рассказать, как там все будет работать с инвентарем?» — попросил я. «Активировать модификацию прямо сейчас не вижу смысла. Скоро Кар вернется, а узнать подробности хочется». «Да особой сложности, в общем-то, нет», — ответила Ада. «Я завязала все процессы на интерфейс дополненной реальности. Сам ты еще очень нескоро научишься столь тонко манипулировать силой. По сути, тебе всего-навсего надо выделить объект, который ты желаешь поместить в пространственную складку взглядом, отдать соответствующую голосовую команду, дождаться, когда интерфейс рассчитает стоимость переноса, и подтвердить желание поместить объект в инвентарь, ну и телесный контакт обеспечить. После активации данной модификации у тебя появится специальная иконка, где в процентах будет отображаться загруженность твоего хранилища. Ах да, еще один момент. На низких уровнях развития инвентаря перенос и изъятие требует определенного времени, которое зависит от нескольких факторов, одним из которых является размер объекта. Но ты можешь немного сократить это время за счет очков улучшения. Собственно, все. «А изъятие помещенных предметов бесплатное?» — уточнил я. «Не-а», — с улыбкой в голосе проговорила Ада. «Бесплатным бывает только сыр в мышеловке». «Потратил единицу Этерниума на перенос объекта в инвентарь? Потрать ту же единичку на извлечение. И только так. Процессы же задействованы одинаковые». «И много добра поместится в инвентарь первого уровня?» Приняв к сведению новую информацию, задал следующий вопрос я. «Не очень», — честно призналась Ада. «Представь себе куб со стенками 2 на 2 метра. Все, что поместится внутри, и есть объем твоего инвентаря. Слишком много энергии уходит на упорядочивание сырого хаоса и удержание канала связи с конкретным участком подпространства». «В принципе, не так уж и мало места», — мысленно прикинув доступный объем пространства, ответил я. «Особенно, если хорошенько утрамбовать поклажу. Может, вообще изготовить такой же куб из магической стали и самому упаковывать вещи?» «Нерационально, Бесп», — тут же зарубила мою идею на корню Ада, «и слишком расточительно. Ради небольшой понадобившейся мелочевки тебе придется извлекать весь куб, так как он будет идентифицирован как один объект. А это будет стоить тебе весьма дорого. Минимум пару единиц этерниума, тогда как на извлечение мелкого предмета потратишь десяток терн. Да и с компоновкой проблем не возникнет. Если место есть, интерфейс даст возможность поместить предмет в инвентарь. Какой смысл самому копаться в куче вещей, когда нужный предмет может сам по себе появиться у тебя в руке?» «А вот и я!» — на удивление быстро вернулась Кара. «Что будем смотреть?» Пожалуй, это был самый нормальный вечер в моей жизни. Мы смотрели какую-то старую комедию, которую Ада извлекла из памяти, обнаруженного в квартире ноутбука. Пили вино, разговаривали о незначительных вещах, смеялись. Как будто не было за окном смертельно опасного очага и жутких монстров, которые уничтожили человеческую цивилизацию. Как будто не было проблем с соседними государствами, которые вот-вот могут развязать с ковчегом кровопролитную войну. Мы как будто вернулись в те времена, до прорыва демонитов, когда после трудового дня человек просто приходит в свой дом, обнимает жену, взъерошивает волосы на голове сына или дочери, ужинает в компании родственников, делится новостями, а потом смотрит какой-нибудь интересный фильм. Возможно ли вернуть в мир такое вот спокойствие и умиротворение? Наверное, нет. Те времена давно прошли, и сделать так, как было, увы, уже невозможно. Мир изменился раз и навсегда. Но это не значит, что нельзя построить на руинах старого мира новый, возможно, чуть более правильный и справедливый. Утопия, наивность. Возможно. Но даже такому прожженному циннику и эгоисту, как я, иногда хочется во что-то верить. Почему бы не верить в светлое будущее? Вот научимся с Карой уничтожать очаги, а там видно будет. После выпитого вина девчонка так и отрубилась на диване. Прикрыв ее пледом, выключил телевизор и ушел в спальню. Сна у меня не было ни в одном глазу, но я тоже забрался под одеяло и начал ковыряться в интерфейсе дополненной реальности. После перехода на первый уровень генетического этерона разблокировался дальнейший прогресс развития, и надо обновить в памяти ранее составленную стратегию своей прокачки. Первым делом надо продолжить развитие энергоканалов. От скорости касты и мощи моих заклинаний многое зависит. Но и о расширении хранилища и скорости расщепления этерниума забывать не стоит. Хорошо, что я заранее вложил необходимое количество этерниума, и теперь можно переводить все элементы генетического этерона на второй уровень. Ну и бонусы, естественно, получать. Как же без этого? Новый энергоканал пока прокладывать не вижу смысла. Лучше усилить один из уже имеющихся. Какой? Боевой, естественно. Энергоканалы. Уровень 2. Скорость работы с силой — 21 терн-минута. Вложено в развитие энергоканалов — 0 из 80 единиц этерниума. Для перехода на уровень 3 требуется генетический этерон уровень 2, 80 единиц этерниума, нейронные связи 17. Канал 1, правая рука, уровень 2, скорость работы с силой плюс 15 терн-минута. Скорость передачи энергии плюс 3, 57 терн за 51 секунду. Ширина канала плюс 6, 1,6. Количество медиаторов плюс 1, 6. Наполнение медиаторов плюс 2, 22 терна. Канал 2, левая рука. Скорость передачи энергии 21 терн за 60 секунд. Ширина канала 1, количество медиаторов плюс 4, 9. Наполнение медиаторов 18 терн. Отлично. Скорость передачи энергии теперь превышает 1 терн в секунду. Надо немного повысить наполнение медиаторов, чтобы они держали более серьезную нагрузку. И тогда можно будет переходить на более мощные заклинания. Тоже огненное копье, например. Ну а уж огненными шарами я теперь смогу разбрасываться совершенно свободно, так точно. Идем далее. Управляющее ядро. Переход на второй уровень дал 2 свободных очка умений, которые можно потратить как на изучение нового умения, так и на повышение уровня уже изученных. Ада сообщила, что вплоть до 5 уровня генетического этерона аналогичная динамика сохранится, и лишь начиная с 6 левела станет доступно уже по 3 очка умений. Маловато, конечно, но возмущаться не имеет смысла. По-другому все равно не будет. Дело в том, что стоимость новых умений не всегда равна единичке. Есть умения за 2 или даже 3 очка. Естественно, коэффициент полезного действия более дорогих умений значительно выше, чем простых. Мне давно приглянулось умение под названием «энергетический доспех». Обалденный скилл, который существенно повысит уровень моей защищенности. Вот правда стоит он, аж 3 очка. И приобрести его я смогу лишь на следующем уровне развития генетического этерона. Да и то лишь в том случае, если оставлю 1 очко умений про запас. По идее, за оставшиеся 2 месяца я могу успеть прокачаться до 2 левела. Так что есть смысл сэкономить. Так и поступлю. Ну а вторым очком усилю сенситивность. Качество моего радара на нечисть надо повышать. Управляющее ядро. Уровень 2. Емкость 400 из 400 терн. 2 из 3 умений. Вложено в развитие управляющего ядра 0 из 80 единиц терниума. Для перехода на уровень 3 требуется генетический этерон. Уровень 2. 80 единиц терниума. Когнитивной функции 17. Скорость расщепления терниума 3 единицы за 24 часа. Степень расщепления этерниума плюс 10. 200 терн за 1 единицу этерниума. Объем хранилища энергии плюс 6. 400 терн. Умения. Не распределено 1 очко умений. Первое — сенситивность. Уровень 2. Второе — выживаемость. Уровень 1. Ну и последний момент. Энергетический центр. Тут переход на второй уровень открыл возможность сформировать зачаток такой важной штуки, как энергосистема организма. Ада в свое время рассказывала, что энергетический центр является чем-то вроде реактора, который хранит, перерабатывает, поглощает и передает энергию. Также Ада говорила, что число 15 в характеристиках является для человека пограничным. Все, что выше, уже идет из разряда сверхчеловеческий. У каждой расы есть свой эволюционный предел, выше которого не прыгнешь. Но генетический этерон позволяет это сделать. Для этого и была придумана энергосистема. Если максимально упростить, то это сеть связанных между собой энергоузелков, разбросанных по всему организму, которые запитываются от энергетического центра и берут на себя дополнительную нагрузку, которая неизбежно возникает при превышении эволюционного порога прочности организма и не дают тканям и клеткам этого самого организма разрушаться. То есть без развитой энергосистемы повышать характеристики довольно опасно. Параметров развития пока 3. Количество узелков объем содержащейся в них энергии, плотность сети энергокапилляров, по которым происходит питание ткани организма силой. В общем, есть куда вкладывать очки усиления. Теперь, чтобы повысить какую-либо характеристику, надо прокачать до определенного уровня энергосистему организма. Без этого интерфейс не разблокирует возможность роста, дабы сберечь организм носителя. Вот такая вот загогулина. Если напортачить с распределением очков, то можно надолго застопориться на одном месте. Придется длительное время ждать, когда энергосистема разовьется до нужного уровня в пассивном режиме. Такое тоже предусмотрено. Энергетический центр, уровень 2, емкость 15 из 15 единиц тарниума. Вложено в развитие энергетического центра 0 из 80 единиц тарниума. Для перехода на уровень 3 требуется генетический этерон, уровень 2, 80 единиц тарниума. Телосложение 17. Объем хранилища этерниума плюс 10, 15 единиц этерниума. Скорость собственной генерации энергии 15 терн в сутки. Скорость поглощения энергии извне плюс 6, 8% в час. Энергосистема уровень 1, количество энергоузелков 5. Объем энергии в узелках 50 терн. Плотность сети энергокапилляров 1%. Ну и напоследок. Активация инвентаря. Как раз хранилище этерниума заполнено под завязку, а перекачка энергии из гемов я толком сегодня и не занимался, так что лимит есть. «Изучить генетическую модификацию, пространственный карман», — прошептал я. «Пора заканчивать подготовку и начинать планировать вылазку в эпицентр очага».